Глава пятая. Фридрих Шпеер был сыном артиллерийского генерала и, по сути, мог пойти в жизни тем же путем, что и отец. Но так случилось, что Шпеер-младший основал самую настоящую банду. Причем не мелкого пошиба, который отнимает мелочь у пьяниц. Совсем нет. В банду входили купцы, дворяне, военные чины. Основными видами их деятельности являлись мошенничество, подлог, фальшивомонетничество, кражи и прочие делишки, большая часть из которых могла похвастаться очень даже талантливым подходом. Например, спаивание богатых купцов, чтобы под это дело они подписали любые документы. Одним словом, группа Шпеер не пользовалась какой-то одной наработкой, а вполне себе успешно осваивала новые. С Эммануэлем Фламелем Шпеер был знаком давно, и его группа сделала для гильдии алхимиков немало грязных делишек. Но все эти заказы обходились без убийств. Проникновения, кражи, диверсии — их звали именно за этим. А новое дело должно было стать практически вишенкой на торте. Нужно-то было забрать содержимое депозитария. Вначале Шпеер даже не поверил, спросил. «И все?» «Все, да, не все», — ответил ему Фламель и оказался прав. Сутью заказа оказалась очередная дорогущая алхимическая муть, на этот раз даже слишком дорогущая. И вот именно поэтому просто взять да и забрать ее было бы достаточно сложно. Но Фридрих решил разработать сразу два варианта операции. Первый простой. Если при выходе из банка у нужного человека охрана будет минимальной, то нужно будет просто ограбить по дороге. У Шпеера имелось несколько высококвалифицированных грабителей. Да, забирать алхимию предполагалось не возле банка, чтобы не выдать источник информации, а в тихом районе, расположенном между банком и домом клиента. Второй чуть сложнее. Он предполагал, что они тихо умыкнут необходимое прямо из дома клиента. Тот уже несколько раз вдоль и поперек был обследован, и никакой серьезной охраны на доме обнаружено не было. Была только защита на алхимической лаборатории, но это не представляло проблем, потому что Фламель предоставил высококлассных специалистов по обходу подобной защиты. Стало ясно, что первый план провалился, когда клиент явился в банк с шестью мордоворотами из охранного агентства. Причем все они владели магией на уровне воина и, судя по обилию шрамов, имели боевой опыт. Шпеер принял решение отступить и не грабить клиента по пути. Дело осложнялось еще тем, что Жердев, который перевозил ценность, воспользовался услугами экипажа. Да, все еще можно было провернуть ограбление по пути, но это стало бы слишком громким преступлением, да еще и средь бела дня. Не исключено, что за такой тайный сыск сядет им на хвост. А кому это надо? Никому. Было решено умыкнуть нужное ночью. К трем часам отдельные штурмовые группы, каждая со своей задачей, уже сидели в окрестных кустах, ожидая сигнал к началу операции. И Фридрих уже готов был его дать, когда вдруг в дом приперлись, другого слова и не подобрать, трое пьяных в хлам молодых парней. Судя по всему, один был сыном клиента. Что ж, непредвиденно и неприятно, но терпимо. Надо дождаться, пока они завалятся спать, и вот тогда уже брать необходимое. «Кстати», — подумал Фридрих, — «а ведь это даже удобнее. Можно будет на них свалить. Мол, кто ж знает, что там у пьяных-то на уме». Уже через полчаса наблюдатель, следивший за передвижениями молодняка в доме, дал отмашку. Это означало, что все трое спят без задних ног. Впрочем, Шпеер и сам слышал, молодецкий храп разносился на весь квартал. Это ж замечательно. Фридрих дал отмашку на начало операции. На все про все было заложено полтора часа, не больше. Впрочем, тут можно управиться и гораздо быстрее. Главное все сделать, как было спланировано. Первыми внутрь дома полетели специальные гранаты с газом, усыпляя всех слуг и остальных. Цилиндры из-под газа потом следовало забрать, а вот сам газ не оставлял никаких следов и даже последствий для усыпляемых. И вот в этот самый момент началась череда неприятных сюрпризов. Первым и самым чувствительным стало срабатывание защитной системы лаборатории. Чуть ли не мгновенно опустили щиты на дверях и окнах. А следом за этим активизировался купол с магией воздуха, не позволяя воздействовать на лабораторию газом. «Тройки, вперед!» — скомандовал Шпеер. Эти должны были пройтись по периметру и проверить, что все спят. Если кто-то сопротивлялся газу, того надлежало вырубить. Причем так, чтобы человек ничего не видел. Свидетелей оставлять нельзя. Ошибок в этом деле быть не должно. Их группа — лютые профессионалы, которые могут выполнить дела любой сложности. Сам же он с тройкой взломщиков направился к лаборатории снимать защиту. Это должно быть просто. Но кто на лабораторию ставит что-то невероятное, так? Я вскочил на ноги и понял, что все еще чертовски пьян. Мне буквально сложно было держаться на ногах, а перед глазами все плыло, причем никак не желая останавливаться, не давая сориентироваться. Вчера, несмотря на то, что я собирался выжечь алкоголь, я так этого и не сделал, предпочтя расслабление, которое он нес. Ну и вот результат. Я решил сделать самое простое, что мог, и просто выжег спирт, оставшийся в крови, огнем. И тут против всех ожиданий меня стало клонить в сон. Глаза закрывались сами собой, и, несмотря на продолжающую гласить тревогу, хотелось лечь и уснуть. Я понял, что подвергаюсь воздействию какого-то вещества, которое не действовало, пока спиртное бушевало в моей крови, а теперь пытается завладеть мною. Выход виделся только один. «Костя!» — рявкнул я, собирая всю свою волю в кулак. «Где у тебя бухло?» Сейчас было не до сантиментов и синонимов, надо было, чтобы он меня понял с полуслова, даже в том виде, в котором находился. «А тебе чего, не хватило, что ли?» Жердев расплылся в пьяной и неуверенной улыбке, косясь в ту сторону, откуда до сих пор звучали звуки тревоги. И тут он спохватился. «Срочно нужно!» «Еще как!» — рыкнул я, чувствуя, как ноги подгибаются. «Давай быстрее! В доме что-то распылили, только с алкоголем не срабатывает!» «А что происходит, ребят?» Сонное и пьяное лицо Тагая, кажется, дало пинок Косте. Жардев быстренько подлетел к бару в другой стороне комнаты, открыл его и дал мне чего-то самодельного, видимо, вышедшего из отцовской лаборатории. Я откупорил крышку и залпом выпил граммов 300-400, даже не морщась. И тут же полегчало, как-то не странно. Даже мозг стал гораздо лучше соображать. Да уж никогда не подумал бы, что скажу нечто подобное. Тем временем Жердев сгонял к отцу и притащил еще каждому по бутылке. Они с Тагаем приняли по несколько глотков и принялись озираться. Создалось впечатление, что мы приняли антидот, а не ту же отраву, что и вечером. Впрочем, Жардев-старший мог позаботиться о том, чтобы воздействие его настоек было исключительно положительным. Я в этот момент подскочил к окну. Хотел открыть его, чтобы проветрить помещение, но тут в рассветной дымке увидел несколько человек в черных одеждах, которые несколькими группами расходились вокруг дома. Самая крупная группа как раз пошла за дом с нашей стороны. «А что у вас там?» — спросил я, обернувшись к друзьям, и, глядя на Костю, показал пальцем в ту сторону, куда пошла группа явно недоброжелательно настроенных граждан. «Там лаборатория отца», — медленно ответил Костя. «Что случилось-то?» «Кажется, я даже почему-то широко и очень глупо улыбнулся. Нас хотят ограбить». «Блин, точно, скорлупа!» — тут же догадался Костя. «Блин, отец же точно охрану выставил. Не живую, а свою. Черт, но все равно ему помочь надо. Если он там, конечно». С этими словами он юркнул по темному коридору за поворот, и там я услышал стук, а затем звук открываемой двери, после чего снова последовали шаги обратно. «Отца в спальне нет», — доложил Жардев. «Кровать заправлена. Это значит, что он сам в лаборатории. Если его не смогли усыпить газом, то он вполне сможет постоять за себя. Хотя бы какое-нибудь время». «На пол!» — скомандовал я, и мы все рухнули на пол головами друг к другу. «Полагаю, за нашей комнатой следят. Так что сейчас быстро координируем свои действия и приступаем к обороне дома». Наверняка, если бы я мог посмотреть на себя со стороны, то еще долго ржал бы над заплетающимся языком и пафосом собственных фраз. Но в тот момент все казалось мне правильным. Более того, логика и в реальности нарушена не была. Мы делали все правильно, только чуть медленнее, чем делали бы это трезвыми. Правда, трезвыми мы продолжали бы спать и вообще никому сопротивления не оказали бы. «Значит так», — продолжил я, и тут мы услышали звон стекла где-то в гостиной. «Костя остается в доме и встречает грабителей тут. В конце концов, это его дом, и он в нем лучше ориентируется. Мы с Тагаем выходим наружу и берем на себя те группы, которые пошли в обход. Я иду налево, а Тагай направо. «А можно я налево?» — спросил Тагай и тихонько засмеялся. «Так», — прошипел я, — «никаких пьяных выходок. Никакой удали богатырской, ясно? Все делаем тихо и профессионально. Шутки будем шутить только после. Всем все ясно?» «Да, командир!» — в один голос прошептали друзья с серьезными минами, но не удержались и тихо рассмеялись. «Мы с Тагаем берем на себя по малой группе. Большую, которая пошла на лабораторию, будем нейтрализовывать вместе. Понятно?» Оба кивнули. «Тогда вперед!» — скомандовал я тоже шепотом. Костя ринулся в темный коридор и практически сразу слился с полумраком. По крайней мере, я перестал различать его. Мы же с Тагаем приоткрыли окно и выпали из него наружу, буквально ползком преодолев подоконник, чтобы внешние кусты хотя бы частично скрывали наши действия. Если бы наблюдатель следил за нами, от него, конечно же, наши действия не укрылись бы. А вот от случайных взглядов могло бы и уберечь. Не скажу, что за окном мы вывалились, словно мешки с картошкой, но что-то общее, безусловно, было. Алкоголь не способствовал грациозности и точности движений. Впрочем, уже тут, на улице, можно было его снова выжигать из крови, чем я постепенно и занялся. Про то, чтобы никто не лез на рожон и не проявлял пьяную удаль, я сказал не зря. По повадкам нападающих было видно, что работают профессионалы, а не любители. Несколько таких я видел на стене. Это из тех, которые попались. Правда, в свою группу никогда не брал. Профессионалы в среде грабителей никогда не станут верными товарищами. Они подставят тебя в любую секунду, если им это будет выгодно. Мы с Тагаем разошлись в разные стороны. Я пробирался за кустами, тихонько следя за тем, что ждет за углом, по ту сторону кустов и за спиной. Иногда даже наверх смотрел, но на крышу те еще забраться вроде бы не успели. И тут я увидел всех троих буквально в 10-15 метрах впереди. Они осматривали пространство возле окна. То ли тоже влезть хотели, то ли следили, чтобы никто оттуда не вылез. Я решил снять сразу всех троих. Нет, были бы это какие-нибудь хулиганы, я бы, может быть, стрельнул им фаером по ногам, на том и ограничился бы. Может, еще связал бы их собственными ремнями. Но эти профи знали, на что шли. Тем более я терпеть не могу, когда нападают на моих друзей. Я решил использовать полог бабушки Зарины, который уже получался у меня на вступительном тестировании в академию. Тогда демона упеленало качественно, но не убило. То, что нужно для взятия языка. Только в этот раз то ли из-за излишних усердий, то ли из-за остаточного алкоголя в крови что-то пошло не так. Вместо полога получилась завеса из множества огненных капель, которые отработали тоже эффективно, но гораздо более жестко. Они обернули всех троих грабителей, словно пляшущие огни Эльма, да и сошлись к центру, прожигая нападавших насквозь. Те безмолвно обрушились на земь, видимо, до последнего ничего не заметив. Я подошел к телам и присел возле ближайшего из них. Мертвы, с дырками в груди и голове не очень-то повоюешь. Особых угрызений совести я не испытывал, ни после 15 лет на стене, где либо ты, либо тебя. Но и нынешняя ситуация мне не понравилась. Надо бы расширить свой арсенал. Хоть магия огня носит в основном атакующий характер, но должно же быть и что-то на подобный случай. Далеко не всегда нужно убивать всех и вся. Я принялся быстро обыскивать тела, чтобы найти хоть какие-нибудь улики. Надо же понимать, кто покусился на скорлупу и решился из-за этого на кражу. Причем я был практически на 100% уверен, что все это из-за скорлупы. И я даже подозревал, кто мог слить информацию о столь редком ингредиенте на сторону. Служащий банка уж очень нервничал во время передачи содержимого ячейки Жардеву-старшему. Но, естественно, при нападающих не обнаружилось никаких указаний, одинаковых амулетов и на худой конец татуировок. Признав, что детектив из меня получился хреновый, я уже собрался продолжить обход, как вдруг обо что-то запнулся. Рядом с телами в траве лежала болванка для конструкта. Ага, а вот это уже тянет на улику. По такой болванке можно многое выяснить. Рассмотреть я ее не успел, потому что услышал чуть дальше вскрик Тагая и сразу же ринулся на звуки. Где-то совсем недалеко шла тихая возня. За кустами живой изгороди Тагай боролся с каким-то бугаем, который был на полторы головы выше него, да и сильнее раза в два. Он мне даже очень сильно напомнил того, который проиграл Косте в финале борьбы на руках. Но это точно был не он, просто похож по физическим параметрам. Тагай же тянулся к его шее, стремясь передавить ее, чтобы бугай вырубился из-за нехватки кислорода. Только вот Верзила взял моего друга за шиворот, словно мелкую собачонку, и без раздумий сдернул с загривка, тут же приложив об угол дома. Твою мать, хоть бы череп не проломил. А бугай не остановился и для верности решил добавить. Я буквально видел, как медленно приближается висок Тагая к кирпичной кладке, и ничего иного не придумал, как зашвырнуть огненный шар прямо в голову громиле. Я попал. Шар прожег бугаю череп и опалил волосы у Тагая. Висок друга замер в паре сантиметров от кирпичной кладки, а затем рука здоровяка безвольно упала. Вторая разжалась, выпуская Тагая из тисков. А затем и сам бугай прилег на траву. Я рванул к другу и принялся не сильно хлопать его по щекам, предварительно проверив, что тот все еще дышит. «Ну же, приходи в себя!» Я провел рукой по траве, покрытой капельками росы, а после умыл друга. Влага подействовала лучше хлопков, и тот открыл все еще мутные глаза. «Большое спасибо!» — слегка заплетающимся языком проговорил друг. «Ты меня спас!» «Это понятно!» — тихо, но достаточно резко проговорил я, оглядываясь по сторонам. «Ты чего силой-то своей не воспользовался?» «Да у него вон!» «Амулет против воздействия оказался», — словно оправдываясь, проговорил Тагай. Я наклонился, чтобы снять амулет, который тоже пойдет в качестве улики, и тут понял, что бугай-то не мертв, несмотря на полученную рану. Он еще вполне себе жив. Придется связать. «Хорошо, что мозга нет», — пробурчал я себе под нос, стягивая ремнем его руки, «а то сотрясение было бы». Впрочем, не думаю, что жить ему оставалось дольше нескольких минут. «А что с остальными?» — уточнил я у Тагая. «Остальных обработал даром и связал. Лежат вон за теми кустами». Друг указал в уголок за каким-то колючим кустарником. Туда же мы оттащили и третьего, чтобы не отсвечивал на виду. Обойдя дом до следующего угла, мы уже вместе с Тагаем заметили открытое окно. Влезли в него и едва не попали под горячую руку Кости. «Предупреждать надо!» Прошипел он, останавливая кулак в нескольких сантиметрах от головы Тагая. «Тому сегодня явно везло». «Я ж вас чуть не...» Он тяжело вздохнул. «Как там?» «Да как мы тебя предупредили бы?» Хмыкнул я, оглядывая связанные тела, лежащие по стеночке. «Костян, не бойся, это не налетчики, это мы». Тут всем пришлось сдерживаться, чтобы не заржать от абсурдности ситуации. «Давайте спустим этих в погреб», — сказал Костя, — «чтобы не развязались и в спину не ударили». «Отлично», — кивнул я. «Давайте. Защита на погребе какая-то есть?» «Есть», — буркнул Костя. «Ничего живого оттуда выбраться не может, если только оно не нашей крови». «Какой интересный погреб», — переглянулись мы с Тагаем. «Досталось от прошлых владельцев», — пожал тот плечами. «Мы ничего менять не стали, только привязку поменяли». И слугам приказали не закрывать дверь, когда вниз спускаются. После того, как спустили налетчиков в холодное и довольно мрачное помещение и закрыли за ними дверь, мы встали у раскрытого окна. «Ну что?» — проговорил я. «Кажется, последняя группа осталась. Идем». Ребята кивнули. Кажется, у них адреналин сработал, как мой огонь, и выжег им весь алкоголь из крови. Теперь уже все мы втроем сами себе казались поджарыми хищниками, идущими по следу жертвы. Но реальность несколько разошлась с нашими представлениями. Игорь Вениаминович любил готовить все свои зелья по ночам. Ему вроде как и дышалось в это время суток легче, и думалось лучше. Плюс получались практически все задумки, которые он хотел воплотить в жизнь. Впрочем, в том эликсире фертильности, который ему заказали в каком-то диком количестве, ничего особенного не было. Если, конечно, не считать сверхредкую скорлупу скорпииды, которую просто так не достанешь. Где уж ее откопали ребята, непонятно, но они молодцы. Дело в том, что скорпиида обладает ядом, которым обычно разрушает собственную скорлупу после вылупливания детенышей. Таким образом, эта самая скорлупа становится кормом для только что родившихся. но для алхимических действий уже не годилась. А вот в таком виде, в каком ее принесли ребята, скорлупа не встречалась уже многие годы. Как они это добыли, большой вопрос. Ну и ладно, Игорю Вениаминовичу была важнее сама скорлупа. И, конечно, тратить ее всю на какой-то банальный эликсир фертильности, в котором все действия прямые как палка, он не собирался. Можно было сделать кое-что гораздо более интересное. Но это не сейчас. Для этого надо было достать еще пару ингредиентов, которых у него пока не было. Ежегодные алхимические аукционы только должны были состояться. И уж там он точно достанет все, что нужно. И вот уже под утро первая часть этого самого эликсира была почти готова. Теперь ей осталось только остыть естественным образом в течение часа-полутора для завершения реакции. В течение этого времени вмешательство Игоря Вениаминовича не требовалось, поэтому он решил прилечь тут же в лаборатории на специальную кушетку. Просто смысла идти в дом он не видел, да и вдруг что-то пойдет не по плану. Кажется, он уже заснул в тот момент, когда вдруг вовсю затрезвонила внутренняя сирена тревоги в лаборатории. «Внимание! Внимание! Обнаружено выделение вредоносного газа! Активирован запуск защитного протокола «Чистый воздух». Внимание! Обнаружена попытка проникновения в лабораторию. Активирован защитный протокол риска». На окнах и дверях с грохотом опустились защитные плиты, перекрывающие доступ извне. Игорь Вениаминович мигом вскочил с кушетки и подскочил к остывающему зелью. Нет, тут все было в полном порядке. Что-то еще? Нет, сегодня он с газами не работал, поэтому, скорее всего, дело в чем-то другом. «Так», — сообразил он, — «скорлупа Скорпииды, странный заказ, причастность гильдии алхимиков. Да это же захват!» Он даже усмехнулся. «Ну-ну, Фламель, ну-ну». Итак, газ явно шел снаружи. Впрочем, это ничего не меняло. Лаборатория была готова практически к любым неожиданностям, кроме разве что прямой бомбежки или раскрытия бездны непосредственно под ней. Протокол «Чистый воздух» гарантировал откачку изнутри практически любых ядовитых компонентов и замещение их свежим воздухом. Сообразив это, он тут же упал на пол и пополз к аптечке-деактиватору. Но тут все было рассчитано. Он подцепил ее начавшими неметь пальцами, открыл, схватил шприц с антидотом и вколол себе в плечо, практически не глядя. Место попадания вещества было практически неважно. Дальнейшие действия тоже были отработаны до мелочей. Игорь Вениаминович засек время до того, как антидот подействует полностью. Затем схватил телефон и сообщил заспанной телефонистке, что ему срочно нужен отдел полиции. Там уже сообщил о произошедшем нападении. Там ответили просто: «Ожидайте». Ну, Жардев-старший сел на пол так, чтобы держать в поле зрения окна и двери на всякий случай. Предстояло дождаться рассвета и полицию. В это время воздушный купол прекратил свое действие. Это означало, что протокол отработал до конца, и газ выведен из помещения полностью. Шум воздушного конструкта ранее мешал расслышать что-либо за пределами лаборатории, но теперь, совсем недалеко от того места, где сидел Игорь Вениаминович, раздались тихие разговоры. «Что ты копаешься?» — говорил один голос другому с явным раздражением. «Взламывай давай! Сам говорил же, что дело на 5 минут, зашли и вышли». «Да хрен его знает!» — огрызался второй. «Защита вроде бы простая, но стоит как будто бы задом наперед». «Ну-ну», — снова со смешком подумал про себя Игорь Вениаминович. Эту защиту одновременно устанавливали 5 пьяных артефакторов, причем наспор. И как-то теперь взломать не знают даже они. Поэтому флаг вам в руки. А если даже получится, то у меня есть чем вас удивить». И тут в дверь со стороны дома тихонечко поскреблись. Жардев-старший аккуратно подполз туда. Неужели и через дом решили проникнуть? Впрочем, это ничего не меняет. «Бать!» — внезапно раздался шепот из-за двери. «Это я! Штурмовиков мы уложили. Сейчас со входной группой разберемся. Ты как?» «Я в порядке», — ответил тот. «А вы не рискуйте. Я полицию уже вызвал». «Если что-то плохое может случиться, оно непременно случится», — гласит один непреложный закон. Но Шпеер никак не мог предположить, что провалятся абсолютно все части разработанной им операции. Не помогли даже ментальные амулеты, дающие ему связь с малышом, его правой рукой именно в этом деле. Малыш была кличка с иронией, так как у того малыша была косая сажень в плечах и еще немного. Но при этом он был не только толковым малым, но еще и мог дать отпор практически в любой непредвиденной ситуации. Что же касалось амулетов, они давали связь на расстоянии, и можно было координировать свои действия. К сожалению, дальность этих амулетов не превышала 50 метров. Зато они попутно защищали от различного влияния на разум, включая программирование менталистов. И вот малыш внезапно вышел на связь. «Тут у меня один не уснувший», — проговорил он. «Ух и прыткий! Сейчас я его...» Но тут его перебили артефакторы, которые возле Шпеера копались с защитой лаборатории. «Эй, шеф, так не пойдет!» — разогнулся один из них. «Тут мало того, что вся защита задом наперед стоит, так их тут еще 5 разных!» «И что?» — с неудовольствием оскалился Фридрих. «Вскрывайте, я вам за это плачу!» «Нет-нет!» — второй тоже разогнулся, отвлекшись от дел. «Мы так не договаривались. Речь была про одну защиту. Мы были готовы к комплексной, даже к двойной. Но 5 слоев без подготовки — это то же самое, что лезть в императорскую казну голыми руками, надеясь, что в охране одни идиоты». «Когда мне будет интересно ваше мнение», — сквозь зубы процедил Шпеер, — «я обязательно вас спрошу. А пока ломаете». «Это невозможно», — покачал головой первый. «Что ж», — подумал Фридрих, — «надо вызывать малыша и вместе прописывать ускорение артефактором». «Малыш», — позвал он ментально, — «что с прытким?» Ответа не было. Шпеер попробовал еще несколько раз, но ответом ему была только тишина. «Да твою ж мать!» — подумал он. «Этот дурак амулет, что ли, потерял?» В то, что кто-то мог одолеть малыша в бою, Фридрих не верил. Такое было просто невозможно. К тому же один на один. Но выхода не было, надо было найти все группы и перераспределить их. Осознание масштаба провала, к которому неслась словно горная лавина их миссия, к Шпееру пришло в тот момент, когда он обнаружил 3 штурмовиков, лежащих в кустах, с дырками в телах и голове. «Что за садист тут работал?» — только и смог подумать он. А следом он обнаружил малыша, тоже с пробитой головой. Амулет с его шеи пропал, зато недалеко лежали 2 оглушенных, но живых штурмовиков. Фридрих быстро развязал их и привел в чувство алхимическими регенералками, прихваченными на всякий случай. Они работали быстро, но отходняк после них длился недобрых пару дней. 3-я группа вообще как сквозь землю провалилась. На несколько мгновений у Фридриха Шпеера появилось четкое ощущение, что их просто подставили. Он не понимал, как такое могло быть и почему Фламель вдруг понадобилось устранять банду, которая делала для гильдии алхимиков невероятно много грязной работы. Но как еще можно было объяснить то, что он видел? Быстро обыскав тело помощника, Фридрих дал сигнал отходить. К тому же он буквально с задницей чувствовал приближение полиции. Их предали и сдали. Другого объяснения быть не могло. Он даже хотел оставить артефакторов тут, но, во-первых, они были специалистами, пусть и на своем уровне, а во-вторых, тогда бы они точно сдали его. А вот этого допустить было нельзя. Со всеми оставшимися людьми он подоспел к лаборатории и махнул артефактором, который уже даже попытки сломать защиту оставили. «Уходим!» — махнул он рукой. «Скорее, уходим!» Тех упрашивать было не надо, и они присоединились к изрядно поредевшей группе налетчиков. Где-то уже совсем недалеко слышалось приближение конного отряда быстрого реагирования. Полиция была на подходе. Костя убедился, что отец в лаборатории и что он жив. Тут-то можно было и выдохнуть, но кто-то все еще пытался сломать защиту. И можно было бы оставить это дело полиции. Только вот мы не были уверены, что взломщики останутся до прибытия оной. Мы аккуратно вернулись к окну, через которое проникли в коридор. За окном вроде бы угадывалось смутное движение, и мы немного задержались. В следующий раз, когда я выглянул наружу, никакого движения не наблюдалось. Один за другим мы вылезли через окно и прислушались. «Уходим!» — услышали мы команды в предрассветной тишине. «Скорее, уходим!» «Ага, сейчас, как же!» — пробормотал я себе под нос и ринулся в ту сторону, с которой мы услышали голос. Однако налетчики оказались шустрыми ребятами и давать дёру умели ничуть не хуже, чем появляться из темноты. «За ними!» — рявкнул я, завидев несколько темных силуэтов вдалеке. «Сейчас мы их!» Но догнать их не вышло. Буквально через 50 метров мы услышали стук копыт за своей спиной и резкий окрик. «Стоять! Руки за голову!» «Да это не мы!» — вырвалось у меня, но пришлось подчиниться, глядя, как уходят настоящие преступники. Тут же я почувствовал, как меня спеленало заклинанием паралича и рухнул на брусчатку. Нос хрустнул от прямого соприкосновения с камнем, но хоть боли не было. «Сейчас посмотрим», — произнес суровый голос за спиной. «Кто тут у нас решил обнести уважаемого алхимика?»